Глава 33. Венни спал в соседнем кресле. Мы летели второй час на воздушнике, и скоро должна быть станция, где произойдет смена магов-артефакторов. Все дела в королевстве Хайна мы закончили. Я чувствовала полную опустошенность, но удовлетворение от выполненной работы было максимальным. В столице набралось нужное количество людей-низушков, у которых было средоточие, но пустое. У кого-то было средоточие, но пустое. У кого-то его не было, как у детей короля. Кстати, дети Лауса приняли участие в ритуале. Мы решили попробовать. А вдруг у них образуется искра? У детей появилось средоточие, но искра не возникла. Остальные низушки стали здоровыми, обычными людьми, без магических способностей. И они безмерно были этому рады. Артефакт я сделала, ограничив его действие до одной попытки. После чего он рассыпался в труху. Моя помощница Жози прилетела на первом же воздушнике в Брион с пустой коробкой, в которой якобы лежал нужный королю артефакт древних. Я сидела и смотрела в окно на проплывающие мимо облака и землю внизу. Меня терзал один очень важный вопрос. Искренность в отношениях. Готова ли я рассказать Винни обо всех своих секретах? О том, что я из другого мира. О том, что знаю, как лишать людей магии. Страшно в подобном признаваться, но ведь для меня он самый близкий в этом мире человек. А еще был страх, что я вернусь в свой мир. Не знаю, но в душе затаились неясные опасения. У меня есть время, чтобы подумать над этим, а пока стоит отдохнуть. Я прикрыла веки, собираясь немного поспать. В этом же воздушнике возвращались все мои друзья. Михаэль, Джейк и Джози, они сидели позади нас. И по едва слышному разговору я поняла, что спать те не собирались. Обсуждали приключения, которые мы все пережили в Хайне. Кстати, язык гвардейцу короля я все-таки приделала. Он теперь учится им управлять и разговаривать заново. Интересно было наблюдать за его попытками произнести первое слово новым органом. А потом, когда у него получилось, я заметила скупые слезы, появившиеся в глазах этого сильного мужчины. И он не пытался этого скрыть. Домой мы прилетели к 7 часам вечера. Нас встречал Грок с Ивой и моими девочками, Али и Изет, которые за время моего отсутствия будто подросли. Я тут же бросилась всех обнимать. Дом, милый дом. Любимые люди рядом. Что может быть лучше? «Поедемте, леди Милли!» Улыбаясь, окликнул меня Грок и поспешил отворить дверцу самодвижущейся кареты. Я кивнула и обернулась к Винни. «Поедешь с нами?» «Нет», – качнул он головой. В этот момент рядом с нашим транспортом остановилась другая карета, и водительская дверца тут же распахнулась, выпуская личного помощника Винни. «Доброго вечера, лорд Винни, леди Мелисса», – поздоровался он с нами, вежливо поклонившись. «Приветствую, Лукас». Улыбнулся ему Винни. «Добрый вечер, Лукас. Как ваша семья?» Полюбопытствовала я, так как знала, что супруга этого сдержанного, но очень ответственного и преданного человека в момент моего отъезда была на сносях. Лукас непроизвольно улыбнулся, но тут же опомнился и, снова поклонившись, спокойно ответил. «У меня родился сын». И все равно через маску невозмутимости я прекрасно видела, как этот человек счастлив. «Назвали Питером. Крепкий, крупный малыш». «О, поздравляю!» – обрадовалась я. «Пусть растет здоровым и счастливым». В общем, Винни уехал со своим помощником, но обещал завтра к обеду быть у меня. После отъезда Дикого Лорда мы все направились к карете Джейка. Она была большой, очень вместительной и удобной, сделанной специально для большой семьи кузнеца. Мы комфортно разместились, и я спросила сразу всех. «Как у вас дела? Что нового? Давайте рассказывайте по порядку. Я так соскучилась по дому и работе. Кто бы мог подумать?» И расслабленно рассмеялась. Друзья присоединились ко мне. До дома меня довезли через полчаса неспешного хода. Время вечернее, людей на улицах немного. Многие уже сидели по домам. Отдыхали после трудового дня. Войдя в гостиную так любимого мной особняка, я, скинув чемодан в угол, вдохнула родной, ни с чем не сравнимый запах. Запах дома. Тем временем внутрь вошли мои девочки и тут же обняли меня со спины. «Как хорошо, что вы вернулись, леди Милли! Мы так по вам скучали!» А потом мы сидели и пили чай. Он был каким-то особенным. С теми неповторимыми нотками и ароматами, которые может придать одно единственное обстоятельство. Родные люди. «Итак, дорогие мои девочки!» Улыбнулась я, когда мы завершали чаепитие. «У меня на носу свадьба с лордом Винни. Завтра с утра, Алечка, если у тебя есть свободное время, обсудим фасон свадебного платья». «А мне можно поучаствовать?» Спросила Изет, нетерпеливо ерзая на стуле. «Конечно, дорогая», — улыбнулась я. «Можешь даже сделать пару рисунков нарядного платья для себя». «Ух ты!» Девочка поспешно соскочила с места и поспешила на выход из столовой. У двери она вдруг остановилась, сделала неуклюжий книксон и спокойно сказала: «Леди Милли, мне нужно срочно удалиться. По очень важным делам». «Можешь идти». Важно кивнула я, и не успели затихнуть шаги девочки, как я не сдержалась и рассмеялась. «Кто ее этому научил?» Обернулась Кале, сидевшая с широкой улыбкой на красивом личике. Девушка буквально расцвела, превратившись в юную красавицу. Она взяла недавно в библиотеке книгу по этикету и теперь вот старается следовать вычитанным там правилам. «Похвальное стремление», — задумчиво протянула я и сменила тему. «Значит так, завтра на повестке дня обсуждение фасона свадебного платья. А затем мы съездим в цех. После я планирую посетить модный дом. Много чего нужно успеть. С Джози обсудим список гостей и место проведения свадьбы. Предстоит много работы, тем более, что лорд Винни торопится». Пожелав девушке приятных снов, я пошла к себе. Сняв дорожный костюм, отправилась в ванную. Хотелось полежать в горячей воде и расслабиться. Интерлюдия. «Алло!» Рявкнули во все горло на другом конце маготрубки. «Приветствую, Ром!» Тихо усмехнулся Лаус, отодвинув трубку подальше от уха. «Не ори ты так, я тебя прекрасно слышу». «Вот чудеса!» Восхищенно ответил Ром Касси. «Джам предупреждал, что будет волнительно, но чтобы настолько...» Мужчины пообщались, обсудили многие важные вопросы, в том числе договор о закупе магафонов. «Как будем делить Мелиссу?» Уже прощаясь, спросил Ром у Лауса. «Заточить бы ее в темницу, да и посадить клепать артефакты для нас». «Нет», — спокойно возразил Лаус Бри Второй. «Лучше, если она будет делать все добровольно. Усилить наше королевство так, что ни один враг не посмеет даже взгляд косой на нас кинуть. Не то, что замыслить недоброе». Оба правителя помолчали. «Джам говорит, чтобы я не смел обижать леди Крас. И даже принес мне проект сотрудничества. Я ведь давно о ней наслышан. Но после вот такого вот чуда, как магафон, теперь боюсь, как бы недоброжелатели ее у нас не выкрали. Поэтому стоит беречь Мелиссу пуще золота в сокровищнице», — убежденно заявил Лаус. «Она замечательный человек и гениальный маг-артефактор. Достояние всего человечества. Нужно оберегать и защищать. Никоим образом не навредить». Ром Касси задумчиво пожевал нижнюю губу. Он всегда так делал, когда обдумывал какие-то очень важные вещи. «Стоит приставить к ней тайную охрану», — предложил он. «Согласен. Лучших из лучших. Возможно, даже поселить рядом с ней. Пусть будут соседями». Разошелся правитель Хайны. Они еще немного поговорили и распрощались. Побеседовать теперь можно было в любое время, когда им захочется. Все-таки какая замечательная вещь — магафон. И как они раньше жили без этого чуда-артефакта?